На следующий день я позвал к себе в кабинет больного, усадил его и сказал: «Если это не секрет, скажите мне, что у вас с вашей женой?» «Такими вещами я ни с кем не делюсь», — сказал он задумчиво и даже мрачно. «Но я знаю, что вы спасли мне жизнь. Я обязан сказать вам все, о чем вы спрашиваете». И он подробно рассказал мне историю их печальной любви. Я слушал его, не перебивая ни о чем, не расспрашивая. Да, этого и не надо было делать. Страдая молча, про себя, не имея возможности ни перед кем излить свою душу, он изложил мне всю картину настолько подробно, что я ясно представил себе всю их драму. Как можно тактичнее я постарался раскрыть перед ним психологию женщины, ее переживания, ее желание иметь хорошую семью, а не формальное право называться женой. Вы же, вместо того, чтобы проявить эту любовь, решили показать характер, причем показывали его даже тогда, когда Зина и ваш ребенок подвергались смертельной опасности. Ведь роды бывают и неблагополучными, когда и роженица, и ребенок могут погибнуть. «Я как-то об этом не подумал», – мрачно сказал Георгий. «А вот Зина в ту минуту опасности пришла к вам на помощь и трое суток не отходила от вас. И тем, что остались живы, вы в значительной мере обязаны ей. В тот переломный момент, когда ваша чаша весов жизни была неустойчива, любой недогляд мог привести к печальному исходу. Она же, не смыкая глаз, следила за каждым вашим движением, выполняя каждое ваше желание, выраженное губами или движениями руки. Вы же в трудные минуты ее жизни старались показать характер, копались в мелочных обидах. Если у вас есть характер, то показывайте его перед тем, кто сильнее вас, кто враждебен вам, кто причиняет вам или вашим близким зло. Перед любимой женщиной показывают характер только слабые, бесхарактерные люди, робкие перед сильными и перед начальством, и грубые с женщинами и с подчиненными. Это все закономерно. И вы оказались в рядах слабых и безвольных людей. А ведь вы танкист. Вы обязаны были сделать это. Не зря говорится, кто самый сильный из людей? Тот, кто сильнее своих страстей. Вы проявили полное отсутствие душевной чуткости и теплоты по отношению к любимой женщине, оказавшей вам доверие, которого вы не заслужили. И девушкам можно только настойчиво советовать: не доверяйте таким людям, как Георгий Стуканин, иначе наживете много неприятностей. «Так, что ли, Георгий Стуканин?» – спросил я, чувствуя, что после этого разговора его отношение к самому себе, а следовательно и к Зине, изменится. Так оно и получилось. Зина приехала за ним на машине, привезла его домой, к родителям, постелила постель, уложила, подтолкнула одеяло, подставила к кровати столик, стул, поставила стакан с водой, собралась уходить. Он ее остановил, задержав ее руку, посадил около себя и, не щадя себя, высказал все, что пережил за эти годы. Он просил у нее прощения, обвинял себя в жестокости, черствости, в непонимании душевных переживаний друга. Он действительно был неправ с самого начала и до конца. Он просит у нее прощения за это горе и те переживания, которые он доставил ей за эти годы. И если у нее сохранилось еще чувство любви к нему, он просит ее остаться. Он сделает все от него зависящее, чтобы сделать ее счастливой. И Зина осталась.